Глава 9. Вот уже неделю продолжается наш с питомцем полет над бескрайними просторами сферы Дайсона. Кстати, я так и не придумал этому миру название, а вот для центральной звезды имя подобрал. Назвал «Смиренная». Почему именно так? А потому что создавшие это жизненное пространство разумные существа позаботились о том, чтобы местное солнышко не преподносила его обитателям неожиданных сюрпризов в виде мощных вспышек, сопровождаемых губительными для всего живого выбросами гигантских объемов зараженных частиц, чреватых также магнитными бурями. На Смиренной даже пятен не наблюдается, что не характерно для космических объектов данного типа. Хотелось бы мне знать, каким образом можно обуздать энергию целой звезды. Не просто забирать вырабатываемую энергию, а сделать так, чтобы она работала в спокойном режиме и не портила нервы существам метеочувствительным. Наука и технологии моей родной реальности пока не достигли столь поразительных результатов. И вообще, с высоты нынешних знаний мне смешно вспоминать вечное нытье маститых и бородатых о кризисе, в котором оказалась современная наука. Стенали, мол, все законы мироздания изучены, тайны макро- и микрокосма постигнуты, и открывать более нечего. Ну да, ну да. Посмотрю на простирающиеся под крылом моего личного дракона бескрайние ландшафты, подниму голову вверх на укрощенное солнышко, дарящее жизнь всему сущему, и хочется сказать тем балаболам от науки, а вы попробуйте создать что-нибудь подобное. И я более чем уверен, что все разговоры о кризисе науки тут же поутихнут, минимум на сотню тысячелетий, ибо моментально последует шквал проблем, а за ним поток научных открытий. То есть, чтобы сдвинуть застоявшуюся науку с места, нужна достойная цель. Ладно, это я так, ворчу по причине плохого настроения. Парить на высоте километра двух и обозревать окрестности поначалу мне нравилось. Бескрайние просторы плоского мира подавляли своими масштабами. Почему плоского? Это умом я понимаю, что нахожусь внутри замкнутой, вполне возможно, не совсем замкнутой, сферы огромного диаметра. Визуально же воспринимаю окружающее в виде обширного плоского пространства, границы которого теряются где-то далеко в мареве насыщенной водяными парами и пылевыми частицами атмосферы. Что касаемо ландшафтов, тут создатели особо не заморачивались. Относительно выровненные территории площадью в сотни тысяч квадратных километров, ограниченные со всех сторон грядами невысоких гор, напоминающих Уральский хребет, и создающих своего рода обособленные локации. Большую их часть занимают поросшие травой равнины, на которых пасутся бесчисленные стада травоядных животных. Их поголовье, в свою очередь, регулируют стаи хищников. Значительно меньшая часть этих обширных территорий занята густыми лесами со своими особыми обитателями. Высота древесных гигантов там достигает 200 метров. Отдельной экологической нишей представлены предгорья и сами горы. Там своя жизнь. Именно в этих местах чаще всего и встречаются наиболее опасные твари. Климат везде примерно одинаковый. Температура воздуха на равнинах в дневное время порядка 25-30 градусов по Цельсию. Ночью из-за регулярных проливных дождей она понижается до 20-15 градусов. В горной местности чуть прохладнее, в зависимости от высотной поясности, но все-таки заснеженных вершин здесь не наблюдается. А еще в горах берут начало многочисленные реки. Некоторые из них достигают приличных размеров, сопоставимых с Нилом, Енисеем, Волгой и другими земными водными артериями. Текут они либо к обширным озерам замкнутого типа, либо к относительно мелководным морям и океанам. В этом плане я в очередной раз вынужден снять шляпу перед гением создателей этого мира, обеспечивших посредством магических манипуляций с гравитацией виртуальные перепады высот на практически ровной поверхности, что, в свою очередь, создает условия для нормального стока дождевых осадков без критического заболачивания местности. И же с этим вполне работоспособные большой и малый круговороты воды в природе. Обширные водные пространства здесь имеются. Через трое суток после нашего путешествия мы с Германом оказались на берегу то ли моря, то ли океана. Пришлось менять направление движения на западное. Лететь над водной гладью я не рискнул, поскольку не имею представления, на какое расстояние она простирается и есть ли там острова, на которых можно остановиться для отдыха. Было бы неплохо обзавестись картой этого мира. Ага, мечтать не вредно, даже и полезно, поскольку любая мыслительная деятельность способствует появлению новых нейронных связей в мозгах разумного индивидуума, что в свою очередь расширяет его интеллектуальные способности. Ну все, не стану более никого мучить разного рода физико-географическими заморочками мира, в котором я оказался не по своей воле, а также своими заумными рассуждениями, вольно или невольно появляющимися в моей голове по причине чаще всего неважнецкого настроения. Вскоре после изменения курса нашего движения на западное, береговая полоса отступила резко на север, и мы с Германом оказались над очередной ограниченной горами локацией. Четвертый, по счету за время нашего путешествия. И что вполне ожидаемо, практически идентичный всем прочим подобным местам, над которыми мы пролетали. А теперь о причинах моей меланхолии. Дело в том, что за относительно долгое время путешествия на нашем пути не встретилось ни единого объекта искусственного происхождения, если, разумеется, не принимать во внимание весь этот мир. Моя изначальная эйфория по поводу возможности обозревать пространство с высоты стала постепенно угасать. Хуже всего, в мою душу потихоньку начали закрадываться сомнения в реальности обнаружить то, что меня интересует по причине феноменальной грандиозности сферы Дайсона. Элементарная арифметика. При скорости 300 км в час мой питомец с учетом перерывов на перекусы и отдых способен в день преодолеть чуть больше 2000 километров. Моя возможность сканировать территорию ограничена радиусом примерно в 50 километров. То есть за сутки площадь обследуемой нами местности не превышает 200 тысяч квадратных километров. Кто-то воскликнет: «Ах, как много! Это же территория Румынии или двух Болгарий!» Согласен, по земным меркам это отличный результат. Однако по сравнению с квадриллионами квадратных километров, это величина, стремящаяся к нулю. По ряду причин я не в состоянии хотя бы приблизительно оценить площадь внутренней поверхности сферы Дайсона. Виной тому невозможность измерить расстояние до центрального светила, которое, где бы я ни находился, всегда светит мне в затылок. Впрочем, будь он равен астрономической единице, двум, пяти или более того, суть проблемы мало меняется. Поскольку при нынешних темпах нашего с питомцем продвижения, с учетом продолжительности человеческой жизни, обследование хотя бы миллиардной части этого мира – задача невыполнимая. Опять же, остается надеяться на его величество случай или на милость здешних богов. Кто бы мне подсказал, каким образом выйти с ними на связь? Хе-хе-хе. Сканирование территории, над которой пролегает наш с Германом путь, осуществляю не только визуально, но и посредством магии. Иными словами, фиксирую участки местности или точечные объекты, обладающие повышенным магическим фоном. Затем мы с Герой приближаемся к нему и смотрим, что там находится. Однако все мои чаяния обнаружить хотя бы какие-то постройки прежних хозяев или еще какие артефакты до сих пор так и не воплотились в жизнь. Вообще-то, цель моих поисков – пирамида, наподобие той, которую разрушил снаряд, выпущенный каким-то уж очень метким стрелком. Помогли, называется, инициативные солдафоны. Даст Бог вернусь, вот тогда и устрою скандал тупым воякам из корпуса рыцарей порога. Ну все, прочь гнев и обиды. Чаще всего аномальными проявлениями оказывались залежи каких-нибудь минералов. Признаться, я уже изрядно набил внепространственное хранилище самородными металлами и ценными кристаллами. На следующей стоянке планирую изготовить еще один перстенек. Магически модифицированные алмазы размером с кулак, рубины, сапфиры, изумруды с футбольный мяч, нечастые находки на осколках и целых мирах, находящихся в сфере влияния человечества Земли. А тут, хоть и не на каждом шагу, но подобное встречается довольно часто. Невозможно пройти мимо такого богатства, как бы сигналищего чародею в магическом спектре: «Я здесь! Забери меня, пожалуйста!» Иногда источниками повышенного магического фона оказываются живые твари. Кстати, некоторые крайне агрессивные и опасные. Сами мы с Герой агрессии по отношению к ним не проявляем. Но если на нас нападают, тут в зависимости от ситуации. Мы либо оказываем достойный отпор наглой твари, либо удираем со всей возможной скоростью. После того, как нам удавалось завалить того или иного монстра, моя коллекция алхимических ингредиентов пополнялась очередным экземпляром высшего ранга, иногда даже несколькими. Некоторые растения также ярко светятся в магическом спектре. Таким образом, они привлекают внимание либо особых насекомых-опылителей, либо своих жертв, ну или еще каких-нибудь симбионтов. Тут вариантов вагон и маленькая тележка. От философско-занудных размышлений меня оторвал мысли-голос Кларисы. «Босс, подходящая пещера находится в 5 километрах прямо по курсу». Поскольку дело близится к вечеру, нам с питомцем нужно где-то ночью перекантоваться. И вообще, собираюсь задержаться на время в этих краях. Передохнуть от нудного сидения на спине маунта, ноги размять, заняться артефакторикой, зельеварением и просто походить ногами по земле. Вот я и дал задание нейросети подыскать подходящее жилище. Пещера по своим габаритам оказалась, как говорится, что доктор прописал. Как ни странно, никем из крупных монстров не занята. Даже не верится, такая жилплощадь и бесцельно простаивает. Хотя бы какие мелкие грызуны тут жили. Нет же. Кроме великого множества крупных, размером в 2 мои ладони пауков, густо затрапировавших каменные стены пещеры своей паутиной, других обитателей не обнаружилось. Как я уже докладывал ранее, пауков не люблю, и вовсе не потому, что боюсь их. Скорее, это на уровне инстинктов, доставшихся мне в наследство от пещерных троглодитов, старавшихся избегать контактов с этими мелкими, но крайне зловредными и смертоносными тварями. Проблему с паучьим племенем быстро решил мой напарник посредством полдюжины выдохов магическим пламенем внутрь подземной полости. А вот последствия дезинсекции пришлось устранять мне посредством заклинаний воздушной и водной стихий. Подмел, выполнил влажную уборку, проветрил и, пожалуйста, милостивые судари и сударыни, заселяйтесь в апартаменты. Мда, сударыни мне тут только не хватает. Впрочем, положа руку на сердце, вынужден признать, что не отказался бы от общества пятницы с ладной фигуркой, стройными ножками и 3-4 размером груди. Опять же, мечтать не вредно. Развивает воображение, но все-таки непродуктивно. Первым делом обустроил свое временное жилище. Идея создания предметов домашнего обихода пришла мне в голову не так уж давно. Даже удивительно, что до сего момента мой подход к личному комфорту ограничивался шкурой поверженной мантикоры. Скорее всего, все это время я как бы жил на чемоданах. То есть надеждой, что стоит мне подняться в небеса, тут же обнаружится искомая пирамидка, и я перемещусь на землю. Но с все сильнее и сильнее возраставшим душевным разочарованием я понял, что могу застрять здесь всерьез и надолго. Поэтому обзаводиться какими-никакими удобствами все-таки придется. Вот я и занимался реализацией своей задумки по повышению комфортности своего быта во время наших остановок на ночевке. Благо материалов для этого предостаточно, и магия мой верный в этом деле помощник. Ничего особо заковыристого, типа гарнитуров из дворца, мастерить не входило в мои планы. Все предметы домашнего обихода функциональные, сработаны из дерева, кожи и других подручных материалов. Стол одновременно обеденный и рабочий. Кресло. Кровать деревянная типа топчан, обита выделанной овчиной, обитающего в горных долинах барана Мериноса. Расстеленная на полу шкура крылатого кота завершила антураж жилого помещения. На ней отдыхает дракон. Так уж повелось, с появлением кровати отвоевал сын у бати мягкую подстилку под свои нужды. Вроде бы и шкура у питомца толстая, а на голых камнях спать ему, видите ли, некомфортно. Ладно, пусть пользуется, я не жадный. А ворчу, как старый дед, по причине крушения иллюзии на скорое решение проблемы возвращения в родной мир. Затем последовал наш с Германом совместный перекус, после которого мы отправились ко сну. Дракон притомился, крыльями махавшие. Я тоже устал из-за вынужденного безделья, вполне вероятно, ничуть не меньше своего питомца. Возможность визита в темное время суток какой-нибудь хищной твари меня мало беспокоила. Благодаря расставленным неподалеку от входа в пещеру магическим сторожевым конструктам, нейросеть своевременно предупредит своего оператора о появлении опасности. А развернутый головой в сторону входа живой огнемет по имени Гера не оставит шанса на успешное проникновение в пещеру самого опасного местного хищника. Так что уснули мы с Германом, как говорится, сном праведников, и проспали до наступления следующего светлого времени суток. Мне даже сон приснился, добрый такой, радостный. Жаль, содержание не могу вспомнить, но ощущения остались приятные. А еще, проснувшись, я почувствовал что-то необычное доброе. Такое чувство, что у меня очередной день рождения, и этой ночью прилетал волшебник на голубом гравелете и оставил какой-то очень нужный подарок. Поначалу я был в полном замешательстве, с чего бы это? Но осмотрев себя в чародейском диапазоне, наконец-то сообразил, что во сне случился мой прорыв на 8-ю ступень чародейского мастерства. «Фу!» — скажет кто-нибудь из особо продвинутых чародеев. «Нашел чем хвастаться!» Однако, прошу вспомнить, что в самом начале попадания сюда мой чародейский уровень был понижен ориентировочно до 10-го уровня. То есть я имел возможность оперировать лишь базовыми заклинаниями. С взятием 8-го ранга я могу управлять комплексными магическими формулами аж 2-го уровня. Более того, значительно уменьшился расход маны в процессе активации и поддержания в рабочем состоянии всех ранее доступных мне чародейских конструктов. Кто не в теме, приведу простой пример. Отныне моя цепная молния на порядок мощнее той, посредством которой я когда-то разделался со стаей макак, метавших в меня всякую гадость. Это для кого-то всего лишь скромная 8-ка, для меня прорыв, позволяющий более крепко держаться на ногах в этом не самом гостеприимном мире. Словами не передать охватившее меня чувство радости. Мое отличное настроение не было способно испортить даже осознание невероятной глубины той пропасти, в которой я нахожусь в данный момент. Наоборот, я был окрылен. Даже если я не смогу во время своих поисков наткнуться на пирамидку внепространственного перехода, в конечном итоге я все-таки достигну высшего магического статуса, и все необходимые манипуляции с пространством и временем станут для меня доступными. Вот тогда, с их помощью, я сам без посторонней помощи построю портальный переход в свой пространственно-временной континуум. Единственный неприятный момент во всем этом – лишь то, что процесс моего становления как мага может занять многие годы и даже десятилетия. Так что у моря погоды ждать не стану. Немного переведем дух с питомцем и за дело. Будем заниматься поисками злосчастной пирамиды. А что с ней делать дальше, у меня имеется план, который, я надеюсь, сработает, разумеется, при непосредственном участии моей верной Кларисы. Но об этом говорить пока рано. Итак, мой реальный чародейский уровень в условиях повышенного магического фона эквивалентен примерно земной 8-ке. Это если кидаться огнешарами, метать воздушные серпы, бить супостата водяными хлыстами, ну или кого-нибудь лечить. А вот что касательно артефакторики и алхимии, с этим у меня весьма неплохие перспективы. К примеру, отныне я способен существенно увеличить объем своего внепространственного хранилища. По самым приблизительным подсчетам, примерно до 1000 кубометров. Для реализации своей задумки уселся за стол и едва ли не до самой ночи ваял еще один перстень. Оно, конечно, было бы значительно проще расширить функционал прежнего артефакта, но я все-таки не рискнул этого делать. Один неверный завиток в накладываемом плетении, и ценная вещица тут же потеряет свои магические свойства, а все ее содержимое отправится неведомо в какие дали. Хорошо, если попадет в руки людей, ну или еще каких-нибудь разумных существ, ведущих праведный образ жизни. А коль все это сгинет, не за грош, в пустоте космического пространства или горниле какой-нибудь звезды, будет очень и очень обидно. Пусть я об этом точно знать и не буду, но неприятный осадочек непременно останется. Оставшееся светлое время суток я посвятил зельеварению. Из собранных ингредиентов изготовил эликсир для питомца. Все-таки Герка не просто маунт. В первую очередь дракон – мой преданный и верный друг, готовый отдать жизнь, защищая своего папа-ма. И моя задача, как разумного существа, взвалившего на себя груз ответственности за этого, по сути, еще ребенка, сделать так, чтобы после моего ухода из этого мира он был готов вернуться в драконью стаю на правах вполне равноправного члена общества. Прошлявшись в окрестных лесах, Гера вернулся вполне довольный с двумя тушами каких-то крупных травоядных в когтях. Добычу я убрал в свой новый перстень, куда до этого переложил все из предыдущего. Вообще-то, я попытался поместить старый перстенек в новый, но, как оказалось, принцип матрешки, на который я надеялся, не сработал. Как только предыдущее внепространственное хранилище оказалось внутри нового, прежний носитель развоплотился без следа, а его содержимое автоматически распределено по соответствующим слотам. Осознав свою ошибку, я даже похолодел от ужаса. Все могло закончиться знатным таким бадабумом, после которого ничего бы не осталось ни от перстня, ни от меня. Вполне возможно, от скалы, внутри которой находится наше временное пристанище. Впредь, со всем, что связано с магией, постараюсь проявлять большую осторожность. А еще, пожалуй, мне следует глубже ознакомиться с теорией. Оно, конечно, вся информация находится у меня в голове, но записано еще не означает, что используется. До сих пор теоретическому аспекту внимание я уделял по мере достижения очередного ранга, дабы не забивать башку информационным мусором. Как оказалось, абсолютно неверный подход. Пусть я пока не способен манипулировать магическими структурами третьего уровня, тем более четвертого или пятого, не говоря о внеранговых заклинаниях. Однако понимать, что все это собой представляет, главное, какими негативными последствиями чревато, я просто обязан, если не хочу банально сдохнуть из-за собственной неосторожности, еще и Германа с собой забрать. На следующее утро мой питомец отправился на охоту, а я решил прогуляться по лесу. Заниматься целенаправленным поиском магических ингредиентов биологического и небиологического происхождения не собираюсь. Хочу просто проветрить башку и абстрагироваться от душевных переживаний. Но если что-то толковое попадется, у меня есть куда это определить. Если не принимать во внимание некоторые малозначимые мелочи, местный лес ничем не отличался от лесной чащи локации, в которой я подобрал выпавшее яйцо дракона. Древесные гиганты, заслоняющие своими мощными кронами свет дневного светила, с которых свисают многочисленные лианы, некоторые из них достают до земли. Под ногами толстый слой палых листьев, в котором кипит и бушует собственная жизнь, ничуть не уступающая по своей активности тому, что творится высоко над землей. В кронах нескончаемый щебет пернатых и пронзительные крики каких-то других животных, разглядеть которых не позволяет плотный слой листвы. Время от времени я натыкался на образованные падением громадных деревьев поляны, густо поросшие травянистыми растениями и кустарниками. От самих стволов уже ничего не осталось, поскольку грибы здесь весьма активно усваивают мертвую органику. Однако по пробивающейся к свету поросли молодых деревьев несложно догадаться, что через какое-то время выявится бесспорный лидер этой гонки на выживание, которому суждено забрать практически весь падающий на этот пятачок свет, и же с ним сосредоточенные в почве влагу и минеральные ресурсы, и подавив вокруг всю прочую растительную жизнь, встать в один ряд с соседними древесными гигантами. По пути насобирал грибов, накопал или нарвал ценных растений. Благодаря магическому зрению несколько приличных кристаллов обнаружил под корнями деревьев. Их выдергивал с помощью психокинетических конструктов, доступ к которым получил вместе с преодолением 8-го магического ранга. Правда, один аквамарин размером с гусиное яйцо пришлось вырубать воздушным клинком из древесной плоти толстенного корневища. Как он оказался внутри структуры дерева, для меня загадка. Подобные чародейские штучки много времени у меня не отнимали, но изрядно пополняли мою коллекцию драгоценных камней. Впрочем, баснословная цена находок меня мало беспокоила. Определяющим были их чудесные свойства. Я все-таки планирую со временем создать летающего голема-стража. Вполне возможно, ни одного. Мне бы немного подрасти в искусстве волжбы. Вот тогда уж колдану так колдану. И тогда драгоценные камни мне здорово пригодятся. Не заметил, как оказался на опушке леса. Вообще-то, тут я слегка преувеличиваю, поскольку целенаправленно шел именно к этому месту. Вроде бы ничего особо интересного. Равнина, поросшая густой травой, служащей пищей для многочисленных травоядных, численность поголовья которых регулируется стаями хищников и же с ними падальщиков, способных усваивать мертвую органику вплоть до самых прочных костей мертвых животных. Стоит отметить, что я не просто так двигался в направлении опушки. После того, как я покинул пещеру, мое внимание привлекла аномальная по мощности магическая сигнатура. Вот я и решил прогуляться по лесу не просто так, а с определенной целью. Оно, конечно, можно кликнуть дракона, мыслесвязь между нами вполне устойчивая. Ну да ладно, пускай себе развлекается. К тому же со сбруей возиться нет никакого желания. Подойдя к краю леса, выбираться на открытое пространство не стал. Решил для начала разобраться с источником магических возмущений. И поступил весьма дальновидно, поскольку то, что увидел, мне категорически не понравилось. На расстоянии примерно 3 километров на высоте 5 метров парило нечто полупрозрачное, сферическое образование диаметром около 2 десятка метров. Поначалу я подумал, что это нечто вовсе не является объектом биологического происхождения. Даже обрадовался, наконец-то наткнулся на артефакт, изготовленный здешними умельцами. Однако вскоре ощутил специфические токи, характерные всякому живому существу. Вроде бы ничего особенного не происходит. Висит в воздухе нечто непонятное, фонит жизнью. Вдобавок, в магическом спектре сияет подобно новогодней елочной гирлянде. Рядом пасутся многочисленные травоядные животные. Внимание на объект не обращают, поскольку никакой агрессии в их отношении тот не проявляет. Идиллия. Думаю, что еще и не такое здесь увижу. Я собрался было уйти обратно в лес, ибо ничего интересного больше увидеть не рассчитывал. Однако ситуация поменялась буквально в считанные мгновения. Неожиданно висящее над полем сферическое нечто выстрелило в разные стороны великим множеством щупальцев в направлении неподозревающих об опасности травоядных, занятых поеданием травы. Мгновение и около 2 десятка душ нанизаны на щупальца. Далее все происходило будто в кошмарном сне или фантастическом нейрофильме. Несчастные животные оказались буквально на крючке. Все их попытки вырваться или убраться прочь оказались абсолютно неэффективными. Впрочем, долго их мучения не продлились. Несложно догадаться, что посредством своих отростков тварь впрыснула в тела своих жертв какой-то токсин. Насчет отравы я оказался прав лишь отчасти. Жидкость, коей щедро поделился охотник со своими трофеями, оказалась чем-то схожим с желудочным соком пауков. Очень скоро эта гадость начала взаимодействовать с плотью павших животных изнутри. А после того, как валяющиеся на траве тушки начали раздуваться из-за выделяемых газов в процессе переваривания, тварь принялась отсасывать посредством все тех же щупалец, подготовленную для усвоения пищу. Очень скоро, еще недавно живые и вполне бодрые травоядные валялись на траве в виде скелетов, обтянутых шкурой. Впрочем, шкуры на мертвых телах продержались недолго. Под действием желудочного сока они начали трескаться и разваливаться, сначала на лоскуты приличного размера, которые вскоре распадались на более мелкие фрагменты и в конечном итоге обратились в пыль. На траве остались лежать лишь очищенные от плоти костяки. Жуть жуткая. Все мои страхи насчет пауков мигом сфокусировались на этой твари, одновременно отвратительной, при этом весьма и весьма эффективной в плане добычи необходимых для ее существования жизненных ресурсов. Ну все, больше мне здесь делать нечего. Еще обратит на меня внимание и пожелает отведать человеческой плоти, а я в полном неведении, чем могу, если не уничтожить, хотя бы напугать и отогнать столь огромного монстра. Я уже сделал пару шагов в направлении лесной чащи, как что-то вокруг кардинально поменялось. Обернулся, поднял голову в направлении источника беспокойства и увидел на высоте примерно 2 километров парочку сияющих переливчатым перламутром порталов, из которых вскоре выпала парочка здоровенных драконов. Вновь прибывшие монстры сделали над полем круг. Вскоре студенистая тварь была ими обнаружена. Насколько я понял, она вполне отдавала себе отчет, чем ей грозит появление 2 крылатых монстров. По этой причине она попыталась активировать портал внепространственного перехода. Однако удрать не успела. Боевой заход драконов с 2 сторон и знакомые струи магического пламени превратили монстра в кипящую и пузырящуюся лужу протоплазмы. Расправившись с вредоносной тварью, крылатые рептилии сделали почетный круг над местом кровавого побоища. При этом они ликующе кликотали, даже пытались изобразить в воздухе нечто типа победного танца. Завораживает, однако. Жаль, но продолжалось это чарующее действо недолго. В какой-то момент перед каждым из них распахнулись телепортационные порталы. Поглотив гигантские драконьи туши, переливающиеся перламутром, небесные врата тут же погасли. О недавнем посещении этого места крылатыми бронированными рептилиями свидетельствовала лишь пузырящаяся лужа и разбросанные вокруг нее в хаотическом порядке костяки травоядных, которые, к моему несказанному удивлению, также начали постепенно разваливаться в труху. Похоже, желудочный сок успел даже кости основательно пропитать. Вот же хрень агрессивная. Хотел было покинуть место недавней битвы, то ли добра со злом, то ли зла с не меньшим злом, пока непонятно. Но тут мое внимание было привлечено к мерзким на вид останкам поверженного драконами монстра. Там что-то ярко светилось в магическом диапазоне восприятия, и мне невыносимо захотелось завладеть этим загадочным нечто. Надеюсь, насмерть перепуганные появлением драконов травоядные, а вместе с ними хищные твари, не скоро сюда вернутся. Так что я смело рванул по открытой местности. Можно сказать, где-то даже безрассудно. Подбежав к продолжавшей пузыриться луже, я заметил среди ошметков плоти предмет, напоминающий жемчужину, идеально круглой формы, размером чуть крупнее шарика для игры в древнюю забаву, именуемую пинг-понг. Недолго думая, сформировал несложное телекинетическое заклинание. Подхватил им жемчужину, убрал во внепространственное хранилище и уже со спокойной душой рванул обратно в лес. Оказавшись под кронами деревьев, перевел дух. «Пожалуй, на сегодня приключений для меня предостаточно». Один только забег днем по открытой местности стоил мне кучи нервных клеток. А нервы, как известно, регенерируют значительно медленнее всех прочих клеток человеческого организма. Пока брел к пещере, анализировал со всех сторон эпизод, свидетелем которого стал только что. Удивительный мир в плане разнообразия монстров. Скорее всего, и драконы, и тварь, которую они прикончили, и мантикора, и куча другой живности, отнюдь не продукты естественного эволюционного развития. Скорее всего, это биоконструкты. А вот с какой целью они созданы, у меня никаких версий в голове. Хотя вариантов ответов моя фантазия выдает на вагон и маленькую тележку, но все они скорее из области абсолютно ненаучной фантастики. Ладно, поживу здесь, вполне возможно, какие-то тайны смогу разгадать. А не разгадаю – плевать. Главное – унести ноги из этого неспокойного мира.